Глава 11. Как Ар-Алании и ожидала, охрана околопланетного пространства оказалась монотонным занятием, несмотря на то, что где-то на территории доминации скрывался боевой корабль чужаков. Бдительный бесконечно кружил вокруг Спозии, стараясь держаться подальше от взвинченных патрульных и пугливых гражданских транспортов в ожидании того момента, когда потенциальная угроза проявит себя. Пока что никто не появлялся, но Ар-Алани прекрасно знала, что нельзя позволять офицерам и воинам расслабляться. Врагу это будет только на руку. Поэтому на корабле каждый день проводились учения, экипаж регулярно вызывали на боевые посты, и всюду кипела физическая и мыслительная активность. Тем не менее, через некоторое время и это стало рутиной. Что ж, по крайней мере, бдительные не окунали в омут молчаливой враждебности, как это случилось с некоторыми другими кораблями флота экспансии и обороны на новом задании. На большинстве чистских планет заправляли 9 правящих или 40 великих семей, и многие из аристократов считали вторжение, как им казалось, в свою вотчину, оскорблением их собственных способностей постоять за себя. Хотя Спозию формально контролировали семьи Клар и Оббик, они также приняли в ряды своих сторожевых подразделений семьи Кинкру и Цап. Причем все 4 семьи не видели ничего зазорного в том, чтобы налаживать оборону с оглядкой на указания семьи Стайбла. А уж эта семья, будучи одной из замыкающих в списке 40 великих, и подавно была рада подкреплению со стороны боевых кораблей с ней Парара и Циллы. Сидя в командирском кресле, Ар-Алани пыталась придумать экипажу новое задание, когда связист Ларсиом заерзал на своем месте. «Адмирал!» — позвал он через весь мостик. «Нас вызывает верховный генерал Ба-Киф!» «Примите звонок!» — приказала она, нажав на кнопку микрофона. «Верховный генерал Ба-Киф, адмирал Ар-Алани, слушает!» «Приветствую, адмирал!» — раздался в ответ голос генерала. «Как я понимаю, на Спозии все спокойно?» «Да, сэр, на данный момент спокойно», — подтвердила она. «Вы ожидаете каких-то встрясок?» «Хороший вопрос», — сказал Ба-Киф. «Полагаю, вы следите за новостями о Джикстасе и его похождениях?» «Да, сэр», — ответила Ар-Алани, хмуря лоб. К этому моменту линейный крейсер «Килджи» посетил уже 6 планет, и Джикстас успел переговорить с 4 высокопоставленными чиновниками из 9 правящих и с 13 из 40 великих семей. Такими темпами за месяц он охватит всю чистскую элиту. «Неужели следующая по списку Спозия?» «Это неизвестно», — сообщил генерал. «Нам пока что не удалось отследить закономерность в его перемещениях ни с точки зрения расположения планет, ни с точки зрения статуса аристократов. Но это как раз и подводит нас к другому, более насущному вопросу. Сутки назад еще 2 из 9 правящих семей начали передислокацию своих боевых кораблей». «Восхитительно!» — процедила Ар-Алани, поморщившись. «Итого сколько?» 5? «Верно», — подтвердил Ба-Киф. «Главное, что настораживает в этих перемещениях, то, что они призваны не усилить собственную оборону, а стянуть силы к планетам, на которых располагаются опорные базы семей Памрио и Регал и Зодлок, в которых Джикстас активно тычет пальцем». Ар-Алани покачала головой. «Просто смех». «Согласен», — произнес генерал. «В нормальных обстоятельствах я бы счел немыслимым, что кто-то уделяет хоть секунду своего внимания беснованиям какого-то инородца. Но поскольку еще не утихли подозрения и домыслы, которые окружают происшествие на Хаксиме, снова всплыли старые дрязги. А заверения замешанных в нем семей в своей невиновности только подогревают подозрения. «Само собой», — тяжело отозвался Бак-Киф. «Патриархи этих трех семей неустанно опровергают слухи о связях с инородцами. Они твердят, что Джикстас лжет, и что видео, которое он всем показывает, — фальшивка». «Точно ли фальшивка, сэр?» — спросила Ар-Алани. «Вот уж и правда. Всем вопросам вопрос», — протянул генерал. «Качество записи довольно-таки низкое. И мне объяснили, что все поголовно используют такие программы приближения картинки, которые с равным успехом могут как прояснить кадр, так и добавить туда несуществующие детали. Еще сильнее беспокоит сведения, которые я получил час назад». «Секунду, сэр», — вставила Ар-Алани, взявшись за Квестис. Перебивать начальство таким образом было неприемлемо, но ее осенила внезапная мысль. И надо было дать этой мысли ход, пока нить разговора не затерялась среди других тем. «Вы сказали, программы приближения используют все поголовно, и семья Клар тоже?» «Да, к их отчету была приложена улучшенная запись», — сказал Ба-Киф. «Что вас так зацепило?» «Сэр, слова про всех поголовно», — пояснила она, лихорадочно пролистывая архивы бдительного. «Вот папка, вот нужный файл. В отчете патриарха Турфиана сказано, что Джикстас предложил семье МИД военное содействие, так?» «Да», — подтвердил генерал. «Там также сказано, что предложение было отклонено». «Вот и у всех других патриархов тоже», — подхватила Ар-Алани. «Кроме патриарха Ревлекса, в его отчете вообще не упомянуто, что такое предложение имело место, не говоря уже о том, что оно было отклонено». «Любопытно», — протянул Ба-Киф с возросшей заинтересованностью в голосе. «Ревлекс также был единственным, кто отправил на точильное колесо представителя для личной встречи с Джикстасом. Помнится, он заявил, что это было сделано специально, чтобы его доверенное лицо изучило линейный крейсер Килджи». «В том-то и дело, что заявил». Вот и нужный фрагмент. «Сэр, я нашла, что искала. Вы можете у себя посмотреть улучшенные записи от семей МИД и Клар?» «Секунду», — последовала недолгая пауза. «Готово. Запустите их одновременно». Снова некоторое время из динамика ничего не доносилось. Ар-Алани тоже прогнала обе записи, чтобы убедиться, что память ее не подвела. «Любопытно», — повторил Ба-Киф. «Версия семьи Клар на четверть секунды длиннее, чем другие. Я бы и не заметил». «Это не бросается в глаза», — согласилась Ар-Алани. «Я и сама случайно заметила, но как-то позабыла, пока вы не сказали, все поголовно». «Есть идеи, как так получилось?» «Только зыбкие догадки», — признала она. «Полагаю, семья Клар либо безвозмездно, либо за плату получила в свое распоряжение более длинный фрагмент записи, и они немного перемудрили с редактированием, когда понадобилось приложить увеличенную картинку к отчету». «Либо Джикстас добавил им эту четверть секунды, чтобы подставить». «Да, сэр, это тоже нельзя исключить», — не стала возражать Ар-Алани. «В любом случае, вокруг семьи Клар вырисовывается некая закономерность», — задумчиво произнес Ба-Киф. «Более длинная запись, визит представителя на точильное колесо и тот факт, что сразу же после этого Ариссон отправился на облет основных планет и владений семьи Клар. Прибавьте, на первый взгляд, случайное присутствие Ариссона у Джамирона, где патрульные корабли, якобы принадлежавшие семьям Зодлок и Иригал, напали на их грузовики. И закономерность начинает мозолить глаза». Ар-Алани сдвинула брови. В первом отчете о происшествии, поступившем от старшего капитана Зиинды, говорилось, что нападавших не удалось опознать, но следом пришел отчет капитана Роску, и там утверждалось, что это были корабли семей Зодлок и Иригал. Теперь же Ба-Киф специально делает оговорку «якобы принадлежащее». «Как я поняла, поступили новые сведения?» — спросила она. «Да, поступили», — ответил генерал. «Я как раз начал об этом говорить, когда вы перевели разговор на ваши любопытные наблюдения». «Да уж, сэр», — произнесла Ар-Алани, чувствуя, как к щекам подступает жар. «Прошу извинить, что перебила вас». «Не надо извиняться, адмирал», — успокоил ее Ба-Киф. «Информация пришлась к месту и ко времени. Что касается последних новостей, я до сих пор раздумываю, оглашать их или пока придержать. Я разговаривал со старшим капитаном Зииндой, которая и передала их мне, и... В общем, мне кажется, будет лучше, если она сама введет вас в курс дела. Секундочку, я подключу ее». «Да, сэр», — сказала Ар-Алани, еще сильнее хмуря брови, и перевела разговор с динамика мостика на более закрытый коммуникатор командирского кресла. Ситуация час от часу становилась все более странной. «Адмирал, смотрите, кто заявился», — встряла в утроу. Ар-Алани вскинула голову. Стоя за спиной у Эскима, который занимал пульт управления орудиями, первый помощник указывала в обзорный экран на маячивший вдалеке корабль. «Как говорится, легок на помине», — прокомментировала Вутроу. «Это Ариссон». «Даже так?» — выдала Ар-Алани. «Показательный выбор момента. Младший командор Ларсиом, вызовите их и спросите, что они здесь делают. Преподнесите свои вопросы так, будто мы готовы оказать им всяческую помощь». «Слушаюсь, мэм», — ответил связист и склонился над пультом. «Итак, адмирал, старший капитан Зиинда на связи», — сообщил Ба-Киф. «Старший капитан», — произнесла Ар-Алани в микрофон, поймав взгляд в утроу и жестом подозвав ее к себе. «Надеюсь, у вас все хорошо?» «Да, адмирал, спасибо», — отозвалась Зиинда. «Интересный поворот, что запись семьи Клар оказалась длиннее остальных. Признаться, совершенно упустила это из виду». «Если на то пошло, неважно, кто наткнулся на зацепки, лишь бы наткнуться», — заметила Ар-Алани. Вутроу приблизилась на расстояние слышимости встроенного динамика командирского кресла. «Как мне стало известно, вы и сами выявили что-то важное». «Да, мэм, мне так кажется», — подтвердила Зиинда. «Наши аналитики тщательно проверили изображения нападавших кораблей, которые предоставила капитан Роску. Полагаю, вы в курсе, что боевые корабли семьи Иригал покрыты легким узором из точек и линий, которые в совокупности выглядят как волны. Якобы это должно напоминать о тех днях, когда семья господствовала на морях». «Да, я об этом слышала», — сказала Ар-Алани, хотя сама она бы до такого не додумалась. У каждой семьи были свои традиции и причуды, уследить за всеми было просто невозможно. «Изначально это служило для того, чтобы помочь идентифицировать корабль, если он сильно поврежден, и другие методы неприменимы, правильно?» «Да, мэм», — ответила Зиинда. «Загвоздка в том, что узоры похожи, но поскольку они наносятся вручную, никогда не совпадают на 100%. «И что же, вы не смогли разобраться, какие конкретно корабли были на Джамироне?» — спросила Ар-Алани. «В том-то и проблема», — вставил Ба-Киф. «На двух кораблях узоры были абсолютно идентичные». Ар-Алани посмотрела на Вутроу, озадаченно сдвинув брови. «И Роску этого не заметила?» «По-моему, ей было все равно», — ответил генерал. «Но дальше хуже. Продолжайте, старший капитан». «Эти два узора не просто совпадают», — пояснила Зиинда, «но и копируют тот, который нанесен на один из патрульных кораблей семьи Иригал, засветившийся у Хаксима». «Надо же! А вот это любопытно», — пробормотала Вутроу. «Да уж», — согласилась Ар-Алани, чувствуя, будто горло сковал жесткий обруч. Получается, кто-то штампует поддельные чистские патрульные корабли и выставляет их против чистских же грузовиков?» «Похоже на то», — произнес Ба Киф. «Могу предположить, что Роску держит связь со своим патриархом, но мы понятия не имеем, какую позицию семья заняла по этому вопросу». «Может, спросим у нее?» — предложила Вутроу. «Она как раз у нас под боком». «Вот как!» — выдал генерал. «Я знал, что Арисон улетел с Джамирона, но не то, что он отправился на Спозию. Интересно, что ему там понадобилось?» «У семьи Клар здесь обширные владения», — напомнила Ар-Алани. «Возможно, она просто прилетела проверить состояние обороны и бдительность персонала». «Возможно», — согласился Ба Киф. «Как заметила старший капитан Вутроу, почему бы не спросить у нее?» «Не очень удачная идея», — возразила Ар-Алани, грозно взглянув на Вутроу. «Чего-чего, а разговоров по душам с женщиной, которая в бытность командования патрульным крейсером Парала была ее старшим помощником, категорически не хотелось, особенно учитывая, что у них обеих не сохранилось приятных воспоминаний о совместной службе. Мы с капитаном Роску разошлись не очень-то мирно. Сомневаюсь, что она станет со мной разговаривать. Возможно, она согласится поговорить с кем-то другим», — предположила Зиинда. «Не знаю, что между вами произошло, но нельзя упускать такой редкий шанс». «Согласен», — добавил Ба Киф. «Старший капитан Вутроу, возьметесь за дело?» Семья Киву в нынешней ситуации придерживается явно выраженного нейтралитета. «Со всем энтузиазмом, сэр», — подтвердила Вутроу. «Адмирал?» Ар-Алани сердито посмотрела на приближающийся корабль. «Младший командор Ларсиом, вам удалось достучаться до Ариссона?» «Да, адмирал», — словно через силу ответил связист. «Капитан Роску приняла к сведению наше присутствие здесь и задачи, которые мы выполняем, и она отказалась посвящать нас в свои планы». «Другими словами, она велела не лезть ни в свое дело», — уточнила Вутроу. Ларсиом поморщился. «Примерно в таких выражениях, мэм. Если это как-то поможет, добавлю, что меня она тоже отшила», — вставила Зиинда. «Так не пойдет», — отрезал Ба Киф. «Когда доминации угрожают чужие боевые корабли, сила обороны вправе требовать любую относящуюся к этому информацию. Адмирал, переключите меня, я сам с ней поговорю». «Прошу прощения, верховный генерал», — встряла Вутроу. «Сэр, со всем уважением, но это мне вы поручили ее расколоть». «Думаете, у вас для этого хватит авторитета, старший капитан?» «Сэр, мне кажется, авторитет тут ничего не решает», — ответила она. «Я знаю, как она мыслит, и мне кажется, я сумею ее разговорить». «Так и быть, старший капитан. У вас одна минута». «Благодарю, сэр», — выпалила Вутроу. «Младший командир, соедините меня с Ариссоном». «Готово, мэм», — произнес Ларсиом. «Капитан Роску. Говорит старший капитан Вутроу, первый помощник капитана на бдительном», — начала она. «Старший капитан, я уже сказала вашему связисту, что не могу рассказать о своем задании», — послышался резкий женский голос. «Да что вы, я и не собиралась об этом допытываться», — отмахнулась Вутроу. «Я знаю, как проворачиваются семейные дела. У нас в семье Киву все точно так же». «Нет, я по личному вопросу, только между нами. Надеялась, вдруг вы мне подскажете, почему адмирал Ар-Алани истерично свинтила с мостика, как только услышала, что вы здесь». Ар-Алани резко повернула голову, чтобы прошить ее взглядом, чувствуя, как вытягивается лицо. Поймав ее взгляд, Вутроу поспешно покачала головой и жестом попросила хранить молчание. «Свинтила с мостика?» — переспросила Роску. Какая-то доля неприязни в ее голосе перетекла в злорадство. «Серьезно?» «Ой, да вы бы только видели», — заверила Вутроу, улыбнувшись командиру уголком рта. как будто ей невмоготу находиться с вами в одном регионе Вселенной. Никогда не видела ее такой психованной. Не намекнете, что на нее нашло?» «Я вам прямым текстом скажу», — смилостивилась Роску, хотя удовлетворение в ее голосе никак не могло перевесить легкое сомнение. «Я полагаю, вы звоните по защищенному каналу?» «Да уж надеюсь», — сказала Вутроу, подпустив свой голос точно такой же опаски. «Если наш разговор дойдет до адмирала, быть мне по горло осаженной бешеными загончими. Ну, вы представляете?» «Еще как представляю», — ответила Роску. «Я смотрю, она на старости лет стала еще злопамятней. Ну и хорошо, пусть прошлые грехи сгрызут ее». «Уж поверьте, прошлым грехам есть где разгуляться», — бросила Вутроу. «Не томите, а то она в любую секунду может вернуться. В чем же дело?» «Если кратко, когда я служила под ее командованием, с ее попустительства один офицер позволил себе вопиющее нарушение доктрины», — пояснила Роску. «Я не стала закрывать на это глаза и добилась, чтобы им обоим были предъявлены обвинения. Она выкрутилась. Но могу представить, какое это жирное пятно в ее безупречном личном деле. Вот с тех пор она меня и ненавидит». Ар-Алани беззвучно вздохнула. Она и тогда не испытывала к Роску ненависти, а сейчас и подавно. Но Роску, выходит, нарисовала себе другую картину. «Так кого же из них гложут прошлые грехи?» «Ого!» — пораженно выдала Вутроу. «Пошли против начальства? Это ж сколько смелости надо!» «Что на самом деле надо, так это принципиальность и стойкие убеждения», — сказала Роску. «Как раз этого и не хватает тем, кто покрывал их страуном делишки. Но ничего-ничего, пускай носится со своей белой формой и кораблем, зато без семьи. Надеюсь, и меня она хотя бы запнулась, когда перла по карьерной лестнице». «Судя по ее реакции на ваше появление, не просто запнулась», — сообщила Вутроу. «Впрочем, на фоне происходящего уже не важно, кто какую ступеньку занимает. По крайней мере, у вас за спиной ваша семья, и перекрестный огонь вам не страшен. А вообще, кто-нибудь понимает, что происходит? Как по-вашему?» «Лично я понимаю», — надменно произнесла Роску. «Ничуть не удивлена, что на Цилле до сих пор сидят в неведении. Опять же, те же самые чинуши у себя под носом не увидели махинаций Ар-Алани и Трауна. Теперь они не видят, что творит семья Даскла. Что со слепых возьмешь? А многих жизнь ничему не учит», — поддакнула Вутроу. «Что же у Даскла на уме?» «Привычное для них коварство», — выдала Роску. «Они воспользовались тем, что этот чужак Джикстас мутит воду и всех подставляет, а сами под шумок наращивают свой флот выше разрешенных законом пределов». «Ну дела», — протянула Вутроу. «Сдается мне, они решили раз и навсегда расправиться с семьей Клар? Или хотя бы подкосить нашу военную мощь», — добавила Роску. «Возможно, они даже хотят изгнать нас из числа 9 правящих семей». «Это безумие», — не поверила Вутроу. «У вас же сопоставимый семейный флот, верно? Как они себе представляют вооруженное столкновение?» «Вы что, не слушаете?» — рявкнула Роску. «Я же сказала, они наращивают флот. Только внешне это будет выглядеть совсем по-другому». «Прошу прощения, я запуталась». «Все очень просто», — с напускным спокойствием произнесла Роску. «Все будет преподнесено так, будто они получили солидную поддержку. Они выступят против нас под видом объединенных сил с семьями Иригал, Помрио и Зодлок». «Но Джикстас же об этом всем и рассказывает», — взволнованно сказала Вутроу, будто ее недалекий мозг только сейчас начал соображать. «Он так и говорит, что семья Даскла заигрывает с этими тремя». «Да, он так говорит», — парировала Роску. «Может, он и сам в это верит. Но он ошибается. Семья Даскла выставит против нас целую армаду, но в ней не будет кораблей семьи Иригал или еще чьих-то. Они все будут принадлежать семье Даскла». Вутроу посмотрела на Ар-Алани, вопросительно приподняв брови. Та пожала плечами и одними губами обозначила: «Спроси у нее». Вутроу кивнула командиру. «Простите, но я снова запуталась», — тихо сказала она Роску. «Все очень просто», — повторила та, сменив напускное спокойствие на снисходительность. Ар-Алани помнила, как эта ее манера разговора доводила офицеров Паралы до белого коленя. «Семья Даскла выпускает фальшивые корабли, якобы принадлежащие семье Иригал». «Что? Как это?» «При помощи ловкости рук и откровенной наглости», — проговорила Роску, явно наслаждаясь тем, в какой шок повергли собеседницу ее превосходящее знание и интеллект. «В конце концов, корпуса у всех патрульных кораблей одинаковые. Тащишь чужой корабль, лепишь на свой новенький только с верфи его эмблему и прочую отделку, и на выходе получаешь самозванца». «Но если их разоблачат?» «Нет, это в голове не укладывается», — пролепетала Вутроу. «Как они будут оправдываться? Это не останется безнаказанным». «Уже осталось», — мрачно ответила Роску. «Никто с Отсылы не заметил, что два патрульных корабля якобы из семьи Иригал, которые напали на наши грузовики возле Джемирона, были идентичными копиями друг друга. Очевидно, что это было сделано для того, чтобы мы подумали, будто семья Иригал сорвалась с цепи. Не менее очевидно, что все подстроили Даскла». «А почему очевидно?» — озадачилась Вутроу. «Я вам верю, Даскла в своем репертуаре, но как вы догадались, что это не корабли семьи Иригал?» «Во-первых, в семье Иригал нет таких умников, чтобы додуматься до этого», — начала перечислять Роску. «Во-вторых, у них нет заводов, на которых скрытно можно производить такое количество кораблей. В-третьих, они не настолько кровожадны и нахальны». «Ладно», — протянула Вутроу, будто ей до сих пор с трудом давалась нить рассуждения. «Но мы же все видели запись, которую дал Джикстас. Там показано, как корабли семьи Иригал и остальные демонстрируют семье Даскла свои боевые навыки. Это разве не значит, что все четыре семьи спелись?» «Все вбили себе это в голову, потому что пожадничали заплатить за полную версию записи», — едко сказала Роску. «Мы ее выкупили, поэтому нам известна вся подоплека. Скажем прямо, по-моему, даже Джикстас до конца не разобрался, что там к чему». «Не оставляйте меня в неведении», — попросила Вутроу. «Ведь за этими игрищами наблюдал фрегат семьи Даскла, иначе зачем он там торчал?» Последовало краткое молчание. «Извините», — выдал Роску. Пылкость и говорливость внезапно куда-то пропали. «Об этом запрещено рассказывать. Фактически, я и так уже наговорила лишнего». «Ой, да ладно вам», — не унималась Вутроу, одной мимикой ища сочувствия у Ар-Алани. Казалось бы, уже удалось дожать. «Как можно сворачивать разговор на самом интересном? Вдруг больше никто не распутает эту историю? Я всю жизнь буду мучиться от любопытства». «Привыкайте, что желаемое не всегда осуществимо», — немного желчно отрезала Роску. «Впрочем, не волнуйтесь, мучиться от любопытства вы будете недолго, всего несколько дней». «Несколько дней? И тогда вы расскажете всей доминации?» «Приятно было поболтать, старший капитан. Держите ухо востро со своим достославным адмиралом». На той стороне раздался писк. «Передача прервана», — объявил Ларсиом. Вутроу протяжно выдохнула. «Адмирал, приношу извинения», — сказала она. «Вы здесь ни при чем», — успокоила ее Ар-Алани. «Она и так, на удивление, много рассказала». «Нет, я извиняюсь за то, что я сказала, будто вы истерично свинтили», — пояснила Вутроу. «Если подумать, я даже понятия не имею, как это «свинтить». Мне просто слово нравится». «Будем при случае так выражаться», — пообещала Ар-Алани. «Итак, она все-таки в курсе, что патрульные на Джимероне были фальшивыми. Но категорически заблуждается в том, кто их создал», — снова включился в разговор Ба Киф. «Получается, на той якобы некордунской базе неизвестные инородцы с линейного дредноута не просто обшивали броней свои грузовики и транспортники. Они меняли модификацию корпуса, чтобы выдать их за чистские патрульные корабли». «Похоже на то», — согласилась Ар-Алани. «Возвращаясь назад, я припоминаю, что корабли, которые мы видели возле цеха некордунов, были как раз подходящего размера и конфигурации. А большой корабль, который мы приняли за передвижной ремонтный док, мог бы сойти за чистский крейсер», — добавила Вутроу. «Так что же они задумали?» — спросила Зиинда. «И в чем суть заговора Даскла, с которым так носится Роску?» «Для начала, думаю, можно с уверенностью сказать, что она ошибается насчет семьи Даскла», — сказал Ба Киф. «Джикстас явно режиссирует события на свой вкус, манипулируя всеми подряд. И семья Клар не исключение. Возможно, она даже главный фигурант. Вы продолжайте обсуждать версии, а мне надо отлучиться, чтобы кое-что проверить». «Да, сэр», — обронила Ар-Алани, прокручивая в голове разговор между Вутроу и Роску. «Итак, Роску думает, что семья Даскла затевает какой-то агрессивный ход против семьи Клар. Что такого она могла увидеть в расширенной версии видео, что навело ее на такую мысль?» «Я только что в очередной раз пересмотрела бесплатный фрагмент», — медленно произнесла Зиинда. «Заметила странный момент. Вы видели, как фрегат под эмблемой Даскла в самом конце приподнял нос? Почти ожидаешь, что он вот-вот ударит плазмосферами по кораблю под эмблемой Иригал». «Подождите, я сейчас сама посмотрю», — попросила Ар-Алани, включив запись у себя. Зиинда верно подметила. Фрегат на видео задрал нос. «Возможно», — согласилась она. «Движение едва обозначено, но оно есть». «Либо они наводят луч захвата», — добавила Вутроу. «Либо и то, и другое», — сказала Зиинда. «Думаете, это и было на продолжении видео? Фрегат семьи Даскла обездвижил корабль семьи Иригал и притянул его, чтобы изучить отделку?» «Допустим», — сказала Ар-Алани. «Роску как раз упоминала, что кто-то тащил чужой корабль. Это позволит с точностью воспроизвести узор на корпусе», — заметила Зиинда. «Верно», — согласилась Ар-Алани. «Плюс она сказала, что Джикстас не разобрался, что к чему. С того расстояния, где находился снимавший, запуск сфер был бы едва заметен даже при приближении, а луч захвата так и вовсе не видим». «Но все это не имеет смысла», — произнесла Зиинда. «Семья Иригал и так в союзе с семьей Даскла. Им просто ни к чему такая сложная схема, чтобы хорошенько рассмотреть узоры на корпусе. К тому же все в семье Даскла знают, что узоры никогда не совпадают», — добавила Ар-Алани. «Все это, конечно, не имеет значения, поскольку мы изначально исходим из того, что видео — фальшивка». «Да уж», — сказала Зиинда. «Фальшивый бой фальшивых кораблей стараниями тех, кто заснял со стороны конфронтацию на Хаксиме. Возможно, там же они заодно скопировали отделку кораблей семей Зодлок и Помрио», — предположила Ар-Алани, хмуро просматривая запись. «И, скорее всего, по этим же записям изучают боевую тактику чиссов». Зиинда неожиданно выругалась в полголоса. «В том числе приемы, как стрелять по чистским кораблям, не причиняя им вреда», — огорченно выдала она. «Вот почему эти патрульные вхолостую обстреливали мой корабль на Джимероне. Они хотели, чтобы сорокопут уцелел, чтобы у битвы был еще один свидетель». «В каком смысле вхолостую обстреливали?» — сдвинув брови, спросила Ар-Алани. «Где они могли такое видеть?» «На Хаксиме», — ответила Зиинда. «Они видели, как стрелки Трауна...» Она резко замолчала. Но не тут-то было. Взглянув на Вутроу, Ар-Алани увидела, что та удивлена не меньше, чем она сама. «Что вы только что сказали?» — надавила Ар-Алани. «Старший капитан Зиинда! Что вы сказали?» «Виновата, адмирал», — произнесла Зиинда, тщательно контролируя голос. «Я оговорилась». «Да, старший капитан, бывает», — кивнула Ар-Алани. «Тем не менее, прошу вас закончить мысль». «Адмирал, я никоим образом так». «Я снова с вами», — раздался из динамика, встроенного в командирское кресло, бодрый голос Ба-Кифа. «К каким выводам вы пришли?» Ар-Алани снова посмотрела на Вутроу. Первый помощник пожала плечами и безысходно развела руками. «Исключительно к самым очевидным», — ответила адмирал, повернувшись обратно к микрофону. «Скорее всего, инородцы с линейного дредноута были на Хаксиме, и потом со своих записей боя скопировали один из патрульных кораблей семьи Иригал». «Возможно, они скопировали и корабли других семей», — заметил Ба Киф. «Хотя речь идет скорее не о копировании, а о камуфляже. К сожалению, у джамеронских налетчиков были такие устройства самоуничтожения, что после них ничего не осталось. Мы продолжим искать генетический материал и металлические примеси, но на это уйдет время». «Роску обозначила срока в несколько дней», — пробормотала Ар-Алани. «Да, я слышал», — мрачно согласился генерал. «Как бы то ни было, я изучил перемещение Ариссона со дня появления Джикстаса на Авидиче. Путешествие капитана Роску началось с облета опорных баз, крупных производств, сельскохозяйственных угодий и складских терминалов семьи Клар». «Учитывая обстоятельства, разумный ход», — заметила Ар-Алани. «Верно», — произнес Ба-Киф. «Но в последние несколько дней сфера ее интересов расширилась. Теперь она заглядывает и в системы, где у семьи Даскла имеются верфи и ремонтные центры». «Ой-ой», — буркнула себе под нос Вутроу. «Она решила поймать их с поличным». «Вот и я так решил», — подтвердил генерал. «В ее списке остался только один пункт — Кроллинг-Сен на Орнфре». Ар-Алани ощутила комок в горле. Это ведь не только главная верфь семьи Даскла, но и центр космических исследований и прикладных разработок. К тому, кто заявится с расспросами и претензиями, там отнесутся отнюдь неблагодушно, особенно к персоне вроде Роску. Мало того, что она из семьи Клар, так еще и открыто подозревает семью Даскла в вопиющих злодействах. «Сэр, мне кажется, это чревато всевозможными бедами», — предостерегла она. «Согласен», — сказал Ба-Киф. «Но она ничего не нарушает, путешествуя по доминации, высматривая и расспрашивая». «Даже если она начнет задевать семью Даскла?» «Пока нападки остаются словесными, мы никак не можем пресечь ее деятельность», — пояснил генерал. «Если начнется стрельба с любой стороны, тогда настанет черед вмешаться Синдикури и силам обороны». «Только уже будет поздно», — пробормотала Вутроу. «Весьма вероятно», — согласилась Ар-Алани. «Нужно, чтобы кто-нибудь перехватил ее на Орнфре, пока она не перегнула палку, и вправил ей мозги». «Скорее всего, ничего не выйдет, но можно попытаться», — одобрил Ба-Киф. «Старший капитан Зиинда?» «Да, сэр», — отозвалась она. По голосу показалось, будто она немного опешила от того, что обращаются к ней. Это и неудивительно. После того, как Зиинда загадочно осеклась на словах о стрелках Трауна, она хранила гробовое молчание. Вероятно, надеялась, что за шквалом других важных тем о ней просто забудут. Да, ее молчание неудивительно. Но тщетно. Уж Ар-Алани-то знала, что такой номер не пройдет. «Слушайте новый приказ», — произнес генерал. «Вы отправитесь на Орнфру, дождетесь появления капитана Роску и сделаете все возможное, чтобы разрядить ситуацию». «А... слушаюсь, сэр», — выпалила Зиинда. «Верховный генерал, позволю себе заметить, что она мне не доверяет. Поскольку я член семьи Иризи, она считает меня врагом». «Скажем прямо, я сомневаюсь, что она вообще кому-то доверяет», — возразил Ба Киф. «В любом случае, вы единственная, кого я могу сейчас снять с текущего задания. Если Роску действует по отработанной схеме, то она проведет еще несколько часов на орбите Спозии за разговорами с руководством семьи Клар и только потом отправится на Орнфру. Вы уж постарайтесь вылететь раньше нее». «Слушаюсь, сэр», — отчеканила Зиинда. «Что касается вас, адмирал Ар-Алани», — продолжил Ба Киф, «то вы передадите командование бдительным старшему капитану Вутроу и немедленно вылетите на челноке на Циллу. Ваш запрос о личной встрече удовлетворен». Ар-Алани застыла. «Вас поняла, сэр», — выговорила она внезапно пересохшими губами. «Немедленно вылетаю». «Я вас жду», — добавил он. «Старший капитан Вутроу, будьте начеку и не спускайте глаз с веренной вам планеты. Нет оснований полагать, что Джикстас проведал про ОИГ и экспонаты хранилища, но раз уж мы не знаем, о чем он на самом деле беседовал с патриархом Ревлексом, лучше не рисковать». «Принято, сэр», — сказала Вутроу. «Мы будем готовы к любому ходу с любой стороны». «Хорошо», — заключил Ба Киф. «Я свяжусь со всеми вами, как только появится новая информация. А пока что приступайте к исполнению приказов. Удачи!» Ар-Алани отключила микрофон. «Младший командир Ларсиом, завершите сеанс связи», — скомандовала она. «После этого попросите старшего воина Йопринга приготовить челнок с полным экипажем на одного пассажира для полета над Циллу». «Слушаюсь, адмирал». «Чудный выдался часок», — заметила Вутроу, когда Ар-Алани взяла свой квестис и встала с кресла. «Адмирал, какие будут приказы?» «Только те, что вы получили от Ба Кифа», — ответила Ар-Алани. «Будьте начеку и не проспите лихо, а когда оно заявится, размажьте его». «Простые инструкции всегда греют душу», — Вутроу склонила голову к плечу. «К слову, о не очень-то простых делах. Что вы думаете об оговорке Зиинды о стрелках Трауна?» Адмирал покачала головой. «Кроме того, что она ни в какую не захотела объясниться, на ум ничего не приходит. Полагаю, вы намерены исправить это упущение?» «Правильно полагаете», — заверила ее Ар-Алани. «Но это позже. Сейчас у нас проблемы посерьезнее, чем предполагаемые выкрутасы Трауна на Хаксиме. Еще важнее то, что Зиинда и Траун — наши два самых надежных козыря, и я не хочу терять или ослаблять ни одного из них». «Значит, вы и генералу не станете об этом докладывать?» Ар-Алани помедлила. В происшествии на Хаксиме еще оставались белые пятна, и всем хотелось покончить с неизвестностью. Более того, для некоторых, скажем, для Ба Кифа, неизвестность была неприемлема по долгу службы. Какую бы схему Траун ни провернул на Хаксиме, она может пригодиться в будущем. Но если при этом Траун снова перемахнул за флажки, генерал Ба Киф будет вынужден передать дело в совет, и тогда Трауна не спасет даже его покровительство. К тому же Зиинда не сказала ничего существенного. Устав уж точно не требовал, чтобы офицеры передавали командованию слухи или полуправду. «Пока нет», — ответила она. «Подождем, пока не узнаем детали, при условии, что Зиинда ими поделится». «Вас поняла», — кивнула первый помощник. «К слову, о неразговорчивых личностях. Если вас интересует, что за просьбу о личной встрече я передала через верховного генерала, то я ничего не рассказывала, потому что была уверена, что ее отклонят», — сказала адмирал. «Но раз уж ее удовлетворили, думаю, надо подольше сохранить это в секрете. По крайней мере, до тех пор, пока я не вылечу с Отсыллы обратно». «Ясно», — произнесла Вутроу. Знаете, есть такая поговорка про мохнатого кутенка, которого сгубила скрытность. Ар-Алани фыркнула. Нет такой поговорки. Вы ее только что выдумали. Даже если нет, надо было давно придумать, парировала Вутроу. Счастливо долететь, адмирал. Она повернула голову к обзорному экрану, за которым вдалеке на орбите завис Ариссон. «Возвращайтесь поскорее», — добавила она. «У меня такое чувство, что вы нам очень понадобитесь. Вероятно, это случится раньше, чем позже».